Вскинув пистолет-пулемет, бегу в сторону заслона, одновременно забирая вправо ближе к машинам. И на ходу, не целясь, выпускаю два магазина по 25 патронов. Огненные взрывы разрывают кусты и деревья, они мгновенно вспыхивают. Даже трава мгновенно высыхает и горит. Рана абсолютно не беспокоит. Из плеча вместо крови выбиваются короткие язычки пламени. Возможно, я недооценил возможности артефакта. Две зажигательные гранаты летят в сторону заслона. Я не успел посчитать их, но там точно больше десятка бойцов. Огненные торнадо поднимаются в небо. Устроенная мною завеса скрывает меня от противника, и я проскакиваю к машинам. Овражек неглубокий, едва метр глубиной, но и этого достаточно. Зелень прилично их скрыла, но теперь они прямо передо мной. Метров 60. Конечно, штурмовик не так силен, как головорез или берсерк, но даже так его мышечно-физические характеристики поднимают мои возможности. Осколочная граната повышенной мощности под действием артефакта, не хуже артиллерийского снаряда. Одна за другой, они летят в сторону машин. Я же перезаряжаю пистолет-пулемет и веду огонь в сторону противника, деморализуя его. Жаль только, прицельность в таком виде оставляет желать лучшего, но люди не зомби, они боятся. Два огненных шара вспыхивают на месте стоянки. Следом рвется бензобак у небольшого микроавтобуса и джипа. Световые трассы, образованные осколками, прошивают металл у машин, поджигая незадетых огненным шаром. А ударная волна и грохот взрыва закладывает уши и мне. Я падаю в тлеющую и желтеющую на глазах траву, перезаряжаясь. Надеюсь, такого представления им будет достаточно, чтобы отступить. Лишь сейчас боль от раны бьет молотом в голову. Рука словно вспыхивает огнем, но действие артефакта закончено. И рана исчезает. Я нервно смеюсь, вдыхая горящий, наполненный пеплом и жаром воздух. Они отступают. «Олег, ты слышишь? Не молчи». Слышу в почти выпавшем из уха наушнике голос Сэй, заметно нервный. «Да слышу, я слышу», ворчу я, зажимая тангенту. «Сейчас немного прогорит и назад пойду». «Поняла», выдыхает она облегченно. Я еще некоторое время лежу, слышу взрыкивающие двигатели, хруст гравия под колесами. Минутки через три наступила тишина. Только огонь трещит и гудит, доедая остатки растительности, и черный дым идет в небо от пятерки сгоревших в хлам машин. Впрочем, из-за потерь места все равно всем должно было хватить, а потери у них чудовищные. И не побежали они еще раньше только по одной причине: связь была только у командиров условных отделений, а не у каждого отдельного бойца, а чем шире фронт, тем хуже чувствуется плечо товарища. Поднимаюсь и иду в сторону Сильвии. Она машет мне рукой, держа на прицеле парочку обалдевших боевиков. Рядом стоит Эва, контролирует их с другой стороны. Сильвия смотрит на меня пустым взглядом, сообщает: «Вот, сложили оружие, убить?» «Нет», качнув головой, отвечаю я. Они вздрагивают, глядят на меня, у одного подкашиваются ноги, он всхлипывая оседает, закрывая лицо руками, его трясет от ужаса. Второй просто зажмуривает глаза, брови у него сгорели, на руках и теле ожоги, у первого только на ладонях и лице, второго опалило сильнее, наверное, это тот, переживший мое пике. Его губы шевелятся, подойдя еще ближе, слышу истеричный шепот: «Изыди, демон, изыди, демон, ведите их», вздыхаю я, отходя с их глаз в сторону. Пожар постепенно затихает, горят только машины. Бой за деревню Фудай закончился. 50 военных, примерно столько же людей и Шидокуда. Всего около сотни человек, потерь с их стороны только убитыми. Учитывая общую убыль населения, эти потери невосполнимые в ближайшем времени. С нашей стороны убито 39 человек, из них 16 мирных, остальные бойцы. 54 раненых, опять же 20 человек из раненых мирные. Минометный огонь оказался неприятным сюрпризом для Такаги. Его шпионы о таком подарке от военных конкурентам сообщить не успели. Да и многие тяжелораненые умерли или продолжат умирать в ближайшее время. Шизука зашилась в этом процессе капитально. Я вместе с частью группы большую часть дня занимался трофеями, а их, надо сказать, немало. Одних только штурмовых винтовок было захвачено больше 50. 9 ручных пулеметов, 2 крупнокалиберных Браунинга М2, автоматический гранатомет, 3 супербазуки, 4 миномета. Эва уничтожила расчеты, но противник все же утащил оба, не оставив нам трофейных. 2 снайперские винтовки, болтовая М24, армейский вариант Ремингтона 700 и крупнокалиберную ПГМ Хитсати 2 калибра 12,7, 5 дробовиков, десяток пистолетов и пистолетов-пулеметов, Почти 11 тысяч патронов и 200 мин к минометам. Если еще вчера у Такаги было только легкое оружие, то теперь он вооруженный довольно опасен. И хотя у самообороны еще есть силы, и тяжелого вооружения у них навалом, он теперь вторая по силе группировка не только по численности лояльного лично ему населения, но и теперь еще и по вооружению. Осталось только закрепить успех. С моей стороны группа потеряла под конец боя гоблина-защитника, осколочная граната, запущенная с большой дистанции, упала рядом с ним. Гоблина-стрелка также пришлось отозвать, он получил множественные осколочные ранения. Ближе к вечеру я переоделся, привел себя в порядок и отправился к Такаги. Очередное совещание со своими людьми он уже закончил, и теперь мы вновь собрались по-семейному, его жена и дочь, плюс Рика и я. Юрика вместе с домработницей принесла чая и несколько вазочек с домашним печеньем. «Что ты планируешь делать дальше?» – спросил Сайтера, когда все расселись. «Допрос», – отозвался я, уставившись в чашку. «Зеленый чай был без сахара, и его не принесли, жуй печеньки, они сладкие. Или просто сахар зажали, кто их логику поймет. Начнем с командира сил самообороны, после допросим двух пленных боевиков. А если более глобально?» Поинтересовалась Юрика. «Глобально», вздохнул я, хватаясь за печеньку и отправляя ее в рот. «А ничего, вкусные. Глобально надо давить, пока они не оправились. Сначала добьем тех, что ближе. У нас большие потери», осторожно заметила Юрика. «Ты уверен?» — поддержала мать Сэя. «После такого, я думаю, они пойдут на уступки». «Сомневаюсь», — пожал я плечами. «Мы нанесли им болезненный удар, это да. Они скорее всего потеряли на какое-то время возможность действовать, но это только в том случае, если они сами по себе. А если нет, они убили многих моих людей, хороших людей», — задумчиво произнес Сайтера. «Эту войну можно закончить теперь только принародно осудив их, а не договорившись. Сейчас многие вокруг смотрят на нас и делают выводы. Уж извините, судить их или просто по-тихому удавить — это ваше дело», — запивая печеньку, отозвался я. «Но у меня к ним вопросы, чтобы их задать, придется их, ХМ, победить». «Жестко», — заметила Рика, ее взгляд оставался ледяным с конца боя. «Они уже один раз пытались убить нас», — пожал я плечами. «Если их не добить, то что им помешает все спланировать лучше и попытаться еще раз?» «Ничего», — кивнула Сэя, соглашаясь. «Перетянуть их на свою сторону не выйдет. Завтра посмотрим по обстоятельствам», — задумчиво кивнул я. «А сейчас хотелось бы опросить М. Ичига и Мамура», — вздохнула Сэя. «Ты ведь не собираешься его пытать?» «Ну, разве что немножко», — хмыкнул я, ухмыльнувшись. «Зайду издалека». Рика и Сэя прыснули, Юрика удивленно приподняла брови. Сайтера, нахмурившись, покачал головой, но промолчал. Сэя помахала матери рукой, мол, потом объясню. Пленных армейцев посадили в школьный подвал. Там и места было много, выход всего один, и не используется школа сейчас, пока детей учат в административном здании, оно меньше пострадало от вспышки. Допрос решили проводить прямо в школе, привели и Мамуру прямо в учительскую. Капитан выглядел уже вполне сносно, голова у него оказалась перебинтована. Под правым глазом здоровенная блемба синяка, штаны он придерживал руками. Полицейские, что осуществляли охрану пленных, отобрали у них все, в том числе ремни и шнурки. «Добрый вечер», — спокойно сказал я ему, когда мужчину усадили на стул и конвоир покинул кабинет. Рика встала рядом с окном, скрестила руки на груди. Сэя с блокнотиком расположилась сбоку от меня, изображая секретаря. Сайтера также решил понаблюдать за допросом, присев в темном углу, позволяя мне вести его самостоятельно. «Добрый ли?» — хмыкнул он, быстро оглядевшись. «Вы до сих пор живы», — спокойно заметил я. «Многие этим похвастаться не могут». «И то верно», — согласился он, уставившись на меня черными глазами, разглядывая мое лицо, пробормотал, едва двигая губами. «Молодой». Я снова прошелся по нему теми же вопросами, которые задал сразу после пленения. Он говорил с неохотой, но все же ответил, повторив свои слова в точности. «Неужели уже собрался с мыслями и подготовился? Где в момент вспышки вы находились?» — задал я вопрос, который явно проявил удивление на его лице. «На базе сил самообороны», — справившись с замешательством, ответил он. «Какие приказы вы получали от своего начальства?» «Сидеть на базе, следить за настроением подчиненных, пресекать попытки неповиновения». «Таковые были?» — заинтересовался я. «Нет», — сбившись, качнул он головой. «Не в первые дни». «Затронула ли вспышка личный состав базы?» «Частично», — кивнул он. «Была затронута гарнизонная служба базы, гражданский персонал, Вспышка перекинулась на солдат дежурного подразделения. Инструкции по борьбе с мертвецами и разрешение на применение оружия были даны с большим опозданием, что привело к большим потерям в людях. «Кто давал инструкции?» – уточнил я. «До меня их довел лично командир базы», – тут же ответил он. «А откуда получил инструкции он?» – так же быстро задал вопрос я. «Я не в курсе», – покачал он головой. «Знаю только, что с началом вспышки дежурное звено было использовано для эвакуации VIP-персон и обеспечения безопасности гидроэлектростанции. Им давали инструкции, что-то было, но руководил сам командир», – дернул он плечом. «Я не знаю, какой общий процент потерь в людях от вспышки вы понесли. Я не уверен, что могу ответить на этот вопрос. Он касается боеспособности базы». Он замялся, настороженно глядя на меня. «Вы ведь понимаете, что сейчас никакие конвенции по отношению к военнопленным не действуют. Мягкое обращение с вами и ранеными бойцами — исключительно добрая воля человека, которого вы должны были захватить или уничтожить», — надавил я, чуть улыбнувшись. «Вон он, кстати, внимательно слушает». Около половины, бросив быстрый взгляд на Сайтера и опустив голову, пробормотал Имамура. «Примерно 3000 человек. Это были единственные потери?» Удовлетворенно кивнув, задал я новый вопрос. «Нет, еще около 1000 дезертировало в течение первых 2 недель», — с неохотой проговорил он. «И потери росли в течение месяца, пока численный состав не стабилизировался. Какой он сейчас?» «Около 1000 человек и часть гражданского персонала», — промямлил он. «Вы сказали, что резервов нет», — солгали. Нахмурился я, прихлопнув ладонью по столу, отчего он снова уставился на меня, покачал головой. «Большая их часть — механики, служба тыла, служба вооружения», — вздохнув, ответил он. «Бойцов осталось очень немного, а теперь стало почти на 100 меньше. Где до нападения на деревню вы находились?» «Мы посменно в течение недели несем охранение ГЭС, после чего возвращаемся на базу, ведем патрулирование вокруг нее, есть и другие объекты, но моя задача — оборона ГЭС». «Как давно?» «Хмурюсь я». «Какими силами?» «Больше месяца точно, сейчас там находится только дежурный персонал и боевая группа, перед нападением нас усилили, прибыл мой сменщик с дополнительными людьми, но пришлось снять часть резервов из гарнизона и охранения объекта», — несколько расплывчато говорит он. «Сколько сил там сейчас?» Повторяю я вопрос. «Было 120 человек», — он, кусая губы, заглянул мне в глаза, словно пытаясь прочитать намерения. «Сейчас около 90, но я не советовал бы вам нападать. Этот объект имеет первостепенное значение для планов Мацуда и Миядзаки. Они планируют использовать его в политических целях, как источник энергии», — догадалась Сэя, тихо пробормотав. «Верно, передами турбины были заглушены, оборудование было погашено», — кивнул он, взглянув на Сэю. «То есть Мацуда знал о ядерном ударе?» «Не знаю, он не делится с нами информацией. По слухам, он поддерживает связь с вышестоящим командованием сил самообороны, но я не знаю. Он говорит, что сейчас нам надо просто дождаться момента, и все станет почти как прежде». «Возвращаясь к ГЭС, вы готовы указать на карте маршруты патрулирования, посты и позиции наблюдателей? Вы можете гарантировать, что мои люди здесь не будут убиты?» — быстро спросил он, оглядываясь на Сайтера. «Что вы не превратите нас в козлов отпущения?» «Да, могу», — коротко ответил он. «Хорошо, я сообщу все, что знаю, но я прошу выпустить моих людей. Как только все закончится, им будет предоставлено право остаться или уйти, не раньше», — пообещал Такаги. «Хорошо, я согласен», — кивнул он, выдыхая. «Да, самурайским духом тут и не пахнет». Я задумчиво уставился на него. Он же смотрел на собственные руки, изучая мелко подрагивающие пальцы. «Вы готовы обучить людей применению минометов?» — спросил я, заинтересовавшись, как далеко он готов зайти. «Нет, я не собираюсь обучать вас убивать моих товарищей», — ответил он, зажмурившись. «Ваших товарищей? Я хотел было сказать, что их можно убить и множеством других способов, но, проглотив фразу, произнес иначе. Мы находимся довольно близко к городу, и не знаю, известно ли вам, но зомби мутируют, сомневаюсь, что они ваши товарищи». «Да-да, мне известно о их мутациях», — выдохнув, кивнул он. «Не далее как около недели тому назад, на охраняемую территорию проникло 3 зомби, всего 3, но они перелезли ночью через забор, заразили и убили 20 человек, причем, в отличие от других мертвецов, эти пили кровь». «О, упыри объявились», — хмыкнул я, и Мамура же вздрогнул всем телом, недоверчиво уставившись на меня. «Вы знаете о них? Город рядом», — хмыкнул я. «Если бы вы не мешались, то я бы истреблял зомби. Впрочем, ладно, подготовьте полный список информации о ГЭС, военной базе, и всего, что вам известно в письменной форме. Принадлежностями для письма вас обеспечит, надеюсь, ночи вам хватит. Да-да, я понял, кивнул он, снова бросая взгляд на Такаги. И еще можно попросить? Что именно? Нахмурился он. Не могли бы вы отселить от нас сумасшедшего? Он крайне сильно действует на психику, и вполне возможно, что он буйный. Сумасшедшего? Переспросил Сайтера, взглянув на меня. Я пожал плечами. Посмотрим. Капитана увели в соседний класс под конвоем. Писать. Я же, потянувшись, размял плечи и, посмотрев на девушек и Сайтера, предложил. Допросим еще и парочку бойцов Шидокуда, и закончим на сегодня. Хорошо, кивнул он, отправляя конвойных. Мы сидели в тишине, переваривая полученную информацию. Я уставился в потолок, в коридоре раздались шаркающие шаги, вели сразу двоих. Одного на время заперли в кладовке без окон. Перед тем, как к нам завести второго, конвойный, просунув голову в дверь, спросил. А вам сначала помешанного заводить или тихого? А, мы с Такаги переглянулись. Давай помешанного, махнул я рукой, даже интересно. В комнату ввели мужчину, он вцепился в собственные плечи руками, бормоча себе под нос. Он придет, вот увидите, он вернется и всех сожжет, испепелит до пепла. Я сам его видел, с огненными крыльями. Демон, настоящий демон. Олег, в голосе Саи прорезались укоризненные нотки. Мужчина же уселся на стул, глядя перед собой, вздрагивая всем телом. Его бормотание не прекращалось ни на секунду. Он быстро облизывал пересохшие губы и продолжал непрерывно. «Эй!» – прикрикнул я, пытаясь привлечь его внимание. Он поднял на меня глаза, выпучил их, дико заорал. «Демон!» Он сменил обличье. Но этот тот самый демон. И закатив глаза, пустил пену изо рта, начал сползать в припадке под стол, суча ногами. Сэя, выпучив глаза, ошарашенно смотрела на меня, с трудом сдерживая улыбку, пробормотала. «Было бы смешно, я так понимаю, этот тот самый сумасшедший», устало потер виски пальцами, произнес Сайтера. «Выходит, что так», согласился я. «Просто кукуха у него слабая оказалась, а я триггером к отъезду послужил. Вот уж не знаю, ты ведь и меня с ума сводишь», проворчал он. «Двусмысленно как-то, я вашу дочь люблю, а ваши пристрастия меня не интересуют». «Ну ты», — возмутился он, — «может, поможешь ему?» — прервала наше дураковаляние Рика, недовольно поджав губы. «Да как бы у него сердце не встало, если я ему помогать буду», — покачал я головой. Его в итоге откачал полицейский, обозначив случившееся как приступ эпилепсии. «Может, при нынешних обстоятельствах его гуманнее было бы убить? Похоже, я в самом деле немного демон, вот ведь». Допрашивать пришлось в итоге другого. Он, в отличие от своего приятеля, оказался в самом деле тихим. Присев на стул и разглядев мое лицо, выпучил глаза и застыл как суслик в свете фар, ожоги на лице, сгоревшие брови, знакомые все лица. «Итак, твое имя?» – начал я, заглядывая ему в глаза. «Мф-мфю». Поживав язык, пискнул он и, закатив глаза, попытался грохнуться в обморок, но пришел в себя от одной пощечины. «Твое имя?» – уже свирепее спросил я, идиотия. Но ситуация повторилась. «Может, лучше я?» – предложил Такаги. «Я ваше имя и так знаю», – бесясь фыркнул я. Сэя, стукнувшись лбом о стол, беззвучно зарыдала, надеюсь, что от смеха. Рика, тяжело кашляя, отвернулась к окну. «Мф-мфю», – повторил мужичок, а на вид лет 30 же. «Что же он трус-то такой?» И снова попытался уйти в забытье, выхватывая по морде уже крепкую пощечину. «Если еще раз потеряешь сознание», — низким голосом пообещал я, сжимая ладонь в кулак и суя его под нос. «Я нет, демон сама», — пискнул он, раскачиваясь на стуле. По его лбу текут крупные капли пота, как и из носа тоже капли, но не пота. «Имя?» — сеплю я. «Демон сама, я знаю, что нельзя называть имя демону сама», — отчаянно взвизгнул он. Сэя засунула себя в рот костяшки пальцев, застонала едва слышно. Кашель реки уже больше походил на лай. Я, сдержав рвущийся наружу гогот и магогот, прорычал. «Еще раз демоном меня назовешь, я тебе все лицо разобью». «Понял, да чудовище сама», — всхлипнув, простонал мужчина. «Да как он вспышку-то пережил? Ты еще раз назовешь меня демоном или чудовищем, я твою душу и тело выжгу», — тихим и низким голосом пообещал я выпучившему глаза мужчине. Глубоко вздыхая, заговорил нормально. «Кто главный в вашем предприятии? Куда или Шида?» «Никто из них, уважаемый сама. Мацуда-сан, так говорят, а они просто прослойка, потому что обгадились, когда нужно было Такаги нагнуть. быстро затараторил он, шмыгая носом. Но так Куда-сан главнее был, Шида-сан перед ним всегда уважительный, кланяется. «Ясно», — пробормотал я, успокаиваясь. «Сколько вас там народу было?» «Не знаю, господин Сама», — утирая сопли с лица, проговорил он. «Ночью по нам бомбили, много народу убило, потом перестрелки все эти, потом еще людей Такигавы привели, отморозки те еще, Мацуда-сан еще военных привез с пушками, много еще разных, сотни две, и почему вы умирать и убивать за них пошли?» «Так, а чего? Такаги же нас в деревню не пускает, говорят только женщин, у нас их две на одного, маловато, а здесь получается четыре или даже пять, а еще и наших забрать себе и своим парням хочет. И сейчас что-то про то, что главы у нас подлые и врут, а где же они не врут, а зато нам все можно. И все», — удивился я, — «ну еще, он конкурент, ну а чего, он на хорошее место сел, маршруты вокруг него строить приходится, с другими воду мутит, пытается уважаемых людей под себя подмять, надо осадить было, вот мы и подписались». «Да и женщины опять же», он задумался, утерся снова, его продолжало мелко колотить. «В общем, в отличие от военного, он оказался куда как мелкой сошкой, да еще и туповатый, или же ловко косил под него. Когда его увели, я устало покачал головой». Сэ, улыбнувшись, заглянула мне в глаза. Сайтера, встав, размял плечи, задумчиво потер подбородок и отправился на выход, в дверях остановился и сказал: «Знаешь, Атакаима не зря испугался, он так и говорил, что ты когда разозлился, у тебя взгляд меняется, настоящий яма глаза получается, точно демон». Рика с грохотом споткнулась о стул, зажав себе рот ладонями, захохотала в голос. Такаги, бросив на нее взгляд, вскинув подбородок, удалился, уев меня напоследок. Сэя и Саика вновь в моей комнате, долго о чем-то спорили, знаю о чем, после долго шептались, уже не уверен, и решили, обрадовав и удивив одновременно. «Постелим три футона поперек и все», — уверенно заявила Сэя, а его в середину, — поддержала ее Саика. «А чем кровать плоха?» — осторожно уточнил я. «Втроем не поместимся», — пожала Сэя плечами. «Только учти, будешь приставать, будешь спать один». «Обнимать?» — уточнил я. «Можно», — склонив голову на бок, согласилась она. «Просовывать руки под ночнушку? Что это за вопросы такие?» — возмутилась она, розовея и бросая взгляд на Саику. «Пытаюсь определить, где границы приставания», — пожал я плечами. «Думаю, можно», — выдала Саика, тоже подрумяниваясь. «За грудь? Раздалось от них одновременно. «Да», — хмыкнул я, — «не в трусики». «Нашлась Сэя?» «Нет», — несколько разочарованно переспросила Саика. «Ну», — засомневалась Сэя, — «а если вы будете ко мне приставать?» «Ну», — засомневались уже обе. «Ладно, меня можете за грудь хватать, хоть обе сразу», — хмыкнул я. «Эй, ты вообще без майки спишь?» — возмутилась Сэя, — «тоже не в трусы. Снять, спать», — рявкнули обе красные девушки, укладывая меня между собой. В итоге Сэя уснула в моих объятиях, а Саика со спины прижалась ко мне, закинув на меня ногу. Так ложка в ложке мы и уснули. Глава 52. Психический штурм. День 53-54. Спал как убитый, нервишки предыдущий день наполненный потом и кровью мне вымотал неслабо. Если бы не восхитительный сон между двумя красавицами, то и просыпаться бы не захотелось, а так, моя правая ладонь лежит у Саи под грудью, чуть подними и спелый плод окажется в ней, сгиб левой у нее под головой. Но проснулся я вовсе не от этого, Сэя явно не спит, судя по дыханию и тому, как стучит ее сердечко. А самое главное, мои труселя спереди спущены и теперь, ухватив колечком из пальцев головку члена, осторожно двигает рукой, головка трется о теплое бедро. Она старательно спокойно дышит, не замечая сопящей мне в затылок Саики, слишком старательно сопящей. Саика от нее не отстает, ее ладонь катает мои шары, поглаживает корень ствола, она тихонько трется мне носом о затылок и шею, плотно прижимаясь грудью к спине. Я сдержал первое побуждение ухватиться за грудь Саи, притворился спящим, что было довольно трудно в такой ситуации, но девушки настолько увлеклись, что не заметили моего изменившегося дыхания, или сделали вид, что не заметили. Саика ступней поглаживает мою голень, норовя прижаться плотнее бедрами. Я же пытаюсь понять, совместная это атака или туман войны, и они не подозревают о том, что делает вторая сторона, и терпеливо ждал, наслаждаясь ласками, когда их руки рано или поздно встретятся. Саика первой повела рукой выше по стволу, ладошка Сай, чуть припозднившись, пошла ниже. Встретились они чуть выше середины. Сначала обе девушки замерли, А потом словно сработала катапульта и обе руки улетели от моего органа. Не сдержавшись, я, ткнувшись в затылок Сай, засмеялся, одновременно ухватив вскрикнувшую девушку за грудь, пропуская ладонь под задравшуюся и сбившуюся к талии шелковую ночнушку. Сайка тихо хихикала, прижимаясь носом к моему плечу, тихонько покусывая его. Вскоре ее губы уже хватали меня за шею. Сая тоже затрясло, она, заткнув рот кулачком, фыркала, шумно дыша носом. Я не специально, наконец выдала Сая, переведя дыхание, замычав, когда мои пальцы, добравшись до ее сосков, начали дразнить их. Я проснулась, а он упирается мне в попу. Я просто хотела поправить, а у меня просто рука на нем лежала. Тут же нашла оправдание Сайка, и он у меня под ладонью стал вставать. Я высвободила его из трусов, чтобы тебе тесно не было. Так это ты его освободила? Ах, вскрикнула Сая. Девчат, я не в претензии, снова засмеялся я, целуя Саю в шею и тычась торчащей эрекцией ей в попу. Я вообще-то тоже здесь, возмутилась Сайка, потянув меня за плечи и переворачивая на спину. Пришлось отпустить Саю. Хмыкнув, я тут же просунул руки под ночную футболку девушки, прижавшей меня к футону за плечи, и тоже схватил ее за грудь. Сайка, бросив взгляд на раскрасневшуюся Саю, поворачивающуюся к нам лицом, сама начала заливаться краской. Все же предаваться разврату втроем они еще морально не готовы. Ее руки вцепились в мои, но я, сжав ладонями ее грудь, хмыкнув, начал настраивать ее торчащие соски пальцами, вызвав уже тихий стон у нее. «А тебе чья грудь больше нравится?» Тут же задала вопрос Сэя, не сдержав ревнивых интонаций, практически ткнувшись мне сиськами в лицо. «Сэя, такой вопрос не стоит задавать», — осторожно ответил я, с удовольствием вдохнул ее запах из ложбинки, отпустил уже закипающую Сайку. «Еще немного и у нее может кровоизлияние в голову произойдет, никогда ее такой смущенной не видел. Я обожаю твою грудь, и то же самое могу сказать про Сайку». «Ну», — несколько разочарованно ворчит она, но румянец у обоих не пропадает. Лишь через несколько мгновений соображаю, что мой ствол торчит поверх трусов. «Ты явно дипломат». Пожав плечами, я поправляю трусы, пряча наконец половой орган, и довольно потянувшись целую ее. Следом в поцелуе оказывается Сайка. Обе девушки, смущенно поглядывая друг на друга и меня, начинают вставать. Я, ловя момент, потискал обеих, пока они, наклоняясь, скатывают футоны, добивши смущенного писка у Саи и томного стона от Сайки. Девушки выгоняют меня из моей же комнаты, пообещав прибраться и наверняка собираясь что-то обсудить. Впрочем, я не против. Худшее, что могло бы быть, это если бы они возненавидели друг друга, пытаясь интриговать. Хотя я не шейх или султан, пока мне это точно не грозит. Надеюсь, Шизука и сегодня в медпункте. Она там со вчерашнего дня. Профессиональных медработников сильно не хватает. Сразу после завтрака и утренней зарядки я отправляюсь к ней. Сегодня у меня на руке Сойка, минное поле, огненное дыхание, смерч и лечение. Главная причина, почему я решил отправиться к ней, это применить карту лечения на одном из раненых. Тем самым я его побыстрее прокачаю, а если что-то пойдет не так, я сброшу карту огненного дыхания и смогу полечить кого-то экстренно из группы. Ну а если не потребуется, то снова приду к Шизуке и вылечу одного из ее пациентов. Одним из серьезно раненых оказался ребенок, к счастью, всего один. Минометные осколки не разбирают, в кого попадать, достается всем. Пацаненок, получивший осколочное в живот, не оказался исцелен полностью. Мощности заклинания хватило только, чтобы привести его в состояние поправляющегося, вытащив из стабильно тяжелого и заодно вытянув несколько мелких кусочков железа из тела, которые не смогли достать врачи. Но и это уже хорошо. Шизука, отстоявшая ночную вахту, отправилась отдыхать, тепло поблагодарив меня за помощь. Я проводил уставшую девушку до дома и отправился к Юджину, собираясь забрать часть трофеев на нужды моей команды, благо интересные таки есть. Так как встретиться с ним я договаривался заранее, то мы сразу же отправились в оружейную. Юджин совмещал в себе должности начальника службы охраны, главного оперативника и даже боевого командира. По итогу выходит, что он министр обороны. Затрофейное оружие уже находится в сарае, на заднем дворе семьи Такаги, внезапно превратившимся в оружейную. Часть стволов, в основном штурмовые винтовки, уже раздали и обучали людей ими пользоваться. Но учитывая большое количество раненых и погибших, сейчас наши резервы, около сотни человек, как раз хватит, чтобы вооружить всех, считая исполняющих обязанности полицейских. Конечно, если проводить мобилизацию массово, то можно и 300 под ружье поставить, но это только в случае противостояния с зомби. Против вооруженных людей они ничем не лучше пушечного мяса смогут выступить. Первое и самое главное, тут же начал я, немного оглядевшись. Крупнокалиберную снайперскую винтовку я заберу. Вдоль стен сарая стоят столы и верстаки, на котором и уложены оружие, штурмовые винтовки, ручные пулеметы и прочая мелочь. Минометы, два крупнокалиберных пулемета и даже автоматический гранатомет, снятый с подбитого БТР, лежат в центре, огромной пирамидой. Они опираются на ящики с минами, патронными коробками и прочим добром. «У тебя и так 3 снайпера», — возмутился он. «Куда тебе столько винтовок?» Рика входила в топ лучших снайперов Японии, пожал я плечами, разглядывая добро. «Сейчас не исключено, что она единственная такая, и все же», — несколько возмущенно ворчит он. «К тому же, кому еще ты такую винтовку доверишь?» Привожу я железный аргумент, а она весь ее потенциал раскроет. «Ладно, я понимаю», — Юджин с неохотой машет рукой. «Что еще ты заберешь?» «Крупнокалиберный пулемет». «Хотелось бы», — кивнул я и, увидев, как он вздернулся недовольно, добавил, ухмыльнувшись. «Он бы здорово смотрелся на хамви, аутентично, но патронов к ним маловато, поэтому нет. К тому же они единственное средство ПВО будут, когда я Дину отзову». «Ну хорошо», — выдыхает он. «Да и ты прав. Патронов к ним маловато, часть сгорела, не смогли вытащить, всего 300 штук с небольшим на каждый. Ну вот, для ровного счета оставите по 300, а остальные я для винтовки заберу». Я подошел к здоровенной пушке, весила она без малого около 15 кило вместе с прицелом и полным магазином на 7 патронов. Их, кстати, оказалось еще 2 запасных и пустых, маловато будет. Матово-черная винтовка, с таким же черным прицелом, дорогим и сложным на вид, огромный дульный тормоз, помогающий гасить мощную отдачу. Работать из нее можно на дальности до 2 км, конечно, это не винтовка Дины, но на дистанции, от километра до полутора, применять ее вполне себе реально и эффективно. Ручные пулеметы я тоже брать не буду, подумав, решаю я. У нас есть один, вот патронов к нему возьму, 5 сотен, и еще штурмовых винтовок по паре штук под разные калибры возьму. Тип 64 и тип 89. Отличить их можно было просто. У тип 64 приклад и пистолетная рукоятка, деревянные. Ее более современная сменщица выполнена на базе американской Ар-18, имеет хорошо уловимые черты армейской М-16, черный пластиковый корпус и приклад, еще у нее алюминиевые цевья и калибры разные. Тип 89 использует более современные 5.56. В то время как тип 64 стреляет натовскими семерками с уменьшенной навеской пороха, для снижения отдачи. Причем сошки, как оказалось, использовались на обеих винтовках и шли в комплекте. Кота о штурмовых винтовках мне рассказал все с подробностями, нужными и не очень. «Миномет себе тоже возьмешь?» — со вздохом уточнил Юджин. «Нет, мин к нему маловато, да и не умею из него прицельно стрелять», — покачал я головой. «Лучше вот что, мне девчат пистолетами надо бы вооружить. Посмотри, что среди твоих есть, чтобы патронов побольше было и на их ладошку подходило, и пистолетов, пулеметов бы парочку, только не УЗИ, хорошо бы МП-5. «Ага, но это уже завтра», — кивнул он. «Посмотрю, что у людей есть, и кто согласится с ними расстаться». «Хорошо, кстати, я все гранаты из нее отстрелял, я извлек из инвентаря супербазуку. Поэтому вот, мы еще 3 взяли трофеями», — хмыкнул он, — «но гранат к ним всего штук 12. «Нормально, будет по 3 залпа на каждую», — махнул я рукой, складывая штурмовые винтовки и крупнокалиберную снайперскую в брезентовую сумку, чтобы в инвентаре донести до нашей личной оружейки. «Ты лучше скажи, с минометами сможете разобраться?» «Один расчет мы уже собрали, и Мамура лично инструктаж проводит», — снова хмыкает Юджин. «Чего-то он многовато хмыкает». «Понятно, сотрудничает военный», — тоже хмыкаю я, видимо, обезьянничая, и удовлетворенно убираю собранные пушки. «Ага, 2 расчета сделаем точно, а так, слишком мало мин. Смотри, какая штука», — задумался я, доставая из инвентаря карту. «Подкатите парой расчетов к поселку на километр или 2, кинете мин 5 на ствол, соберетесь и уедете обратно. Психологическое воздействие», — прищурив глаза, посмотрел он на карту, а после на меня. «Верно? Мне нужно в город сегодня смотаться, убить 100-другую зомби», — не вдаваясь в подробности своего акционного задания, начал объяснять я. «Вы мины в них покидаете, заодно потренируетесь, а я вечером им добавлю, чтобы они не расслаблялись. А как ты их давить планируешь?» Нахмурился он. «Сегодня никак», — покачал я головой. «День уйдет, собраться с силами минимум, поэтому пока кусаем их понемногу, а завтра уже видно будет. В город ехать определенно нужно, акционное задание буквально горит. Завтра уже четвертый этап наступает, да и награда за третий – редкая карта. Не обошлось, правда, и без минусов. Срочное задание на бедствие сгорело, вышло время, и теперь поблизости от нас, помимо упырей, которые уже есть, появятся еще и некие толстяки. Надеюсь, это не те, которые мерзко взрываются, разбрасывая внутренности. Шизука отсыпается. Вчерашний день и ночь для врачей и остальных причастных выдались тяжелыми, учитывая, как их мало и как много раненых, в том числе и среди плененных военных. Поэтому за руль придется посадить Рику. Впрочем, мне нужно уничтожить едва ли за сотню зомби, надеюсь, что все сделаем за пару часов. К тому же, теперь все фраги, сделанные моими девушками, пойдут в зачет мне. Кота уже проводит инструктаж, объясняя ребятам, как пользоваться новым оружием. Саика внимательно слушает, сжимая в руках тип 89. По ее лицу не прочитать настроение, но все же у нее ментальность мечницы, вряд ли ей доставляет радость возиться с пушками, хотя, привыкнет, возможно. Рэй взяла тип 64, как и Такаши, а вот Хисаши вооружился более современной винтовкой. Рэй еще и убедила коту приделать к ней штык, благо он есть в комплекте. Впрочем, с огненным копьем она расставаться также не желает, очень уж оно ей по душе пришлось. Все сборы проводим, уже собравшись в гараже, готовясь к выезду. Сэя хмурясь наблюдает за их вознёй. Я готовлю М14, проверяя магазины. Именно с нее я собираюсь получить свои фраги. Она, подергав меня за рукав футболки, тихо спрашивает: «А мне почему не взял?» «Твоя задача — руководить и следить за боем и обстановкой», — пояснил я. «Пистолета тебе для самообороны должно хватить». «Ну это, конечно, так», — недовольно пробурчала она. «Но даже Саика теперь будет стрелять, да еще и рубить их, а я, если все получится, завтра добуду тебе пистолет-пулемет приличный, будешь осваивать», — улыбнулся я. «Не бесполезная ты, выбрось уже эти мысли». «Ладно», — чуть улыбнувшись, кивает она на мгновение, прижавшись ко мне. «Эву и Сильвию я отозвал, боеприпасы у них закончились, а держать девчат в постоянном напряжении все же не хочется. Дина же уйдет через ночь, перед сбросом колоды. У меня завтра будет только карта арт-удара, можно в принципе вытащить ее из колоды и начать новый круг. Но если выполню задание, то прямо сейчас получу редкую карту из коллекции, и уже завтра ее оценю, да и возможно сегодня вечером будет день открытия паков». Рика тем временем возилась с принесенной Гекатой. Разобрав винтовку, она ее тщательно почистила, словно стирая следы предыдущего владельца. Ну а что, тот ее перед смертью в порядок не привел. Проверила прицел и принесенные патроны. Я отошел к капоту Хамви, ненадолго отойдя от занятой оружием группы, и призвал Сойку. Ей для последнего уровня нужна сотня фрагов и 250 кристаллита. Правда, один фраг у нее уже есть, причем человек. Девушка выпала из куба, быстро огляделась, увидав меня, тут же оскалилась в улыбке. Язычок быстро облизал пухленькие губки, вздернутую верхнюю. Я наконец рассмотрел, что в ней изменилось внешне. Ничего. Все те же дротики и копье, древко вновь вроде стало чуть длиннее и только. «Хозяин», — произнесла она, опираясь на копье и чуть наклонив любопытную моську ко мне. На ней все так же набедренные и нагрудные повязки из грубоватой ткани, да ее плащ стал песочно-желтого цвета. Даже обувь у нее осталась прежняя, аналог сандалии и обмоток до колен. «Как ты?» — наконец спросил я, убедившись, что девушка не испытывает никаких проблем с нахождением здесь. «О, все отлично», — она снова сверкнула улыбкой, склонив голову на бок. «Той ночью все так быстро закончилось, бум, бабах. Я ударила, улетела в темноту, снова ткнула копьем, яркий бабах, и я уже здесь». «Понятно, ты не помнишь, как погибла?» «Не», — замотала она головой, — «но я успела одного проткнуть, помню, как копье вплоть погрузилось». «Да, ты молодец», — улыбнулся я, передавая девушке одежду. «Спасибо». «Пожалуйста, хозяин», — улыбнулась она, смело сбрасывая у меня на глазах плащ и не стесняясь освобождаясь от набедренной повязки. Позади раздался испуганный вскрик, шум и возмущенный, продолжительный вопль Рэй. «Хисашии, извращенец, не пялься, Олег, извращенец, я не специально», — вскрикнул парень. Девушка, прыгнув ему на спину, закрыла ему верхнюю часть головы руками. «Она сама, Олег», — звонкий голос Саи ударил меня по ушам, Я едва успел разглядеть кучерявые волоски на лобке, вынужденно отвернувшись и сдержав ухмылку. «Тебе все мало», — поддержала ее Саика, она сурово сощурившись встретилась со мной взглядом. «Двух ему за ночь точно мало», — фыркнула Рика, подходя к водительской двери. «Двух за ночь, извращенец». Рэй, раскрасневшись, пытается грозить мне кулаком, продолжая держаться за голову Хисаши. «Почему двух?» — состроил непонимающую физиономию я. «У меня же трое, ты». Рэй, засмеявшись, отпустила своего парня, смущенно утирающего выступившую испарину на лбу. «Хозяин, я готова», — позвала меня Сойка, все так же улыбаясь. «Угу, тогда едем», — кивнул я. Мы рассаживались в машине, когда я услышал недовольно бурчащего и продолжающего отбиваться от Рэй Хисаши. «Видел», — настойчиво пыхтела она. «Да не видел я ничего, точно», — недоверчиво продолжала она. «Да точно, а какого цвета у нее были трусики?» Хитро прищурившись, уточнила она. «Не было у нее трусов», — отозвался парень, сам себя загнав в ловушку. «Значит, видел», — снова завелась она. «Не видел я ничего», — отчаянно завопил он, закрывая лицо ладонями. Дина разместилась на крыше, прицел ее винтовки позволит обнаружить засаду. Остальные остались в салоне машины. Рэй продолжала капать на мозги Хисаши, впрочем, уже явно дразня его, вызывая ревнивые взгляды у Такаши. Парня все не отпустит, хотя и двушку уже себе завел. Мои девчата дружно косятся на меня, поглядывая на Сойку, которая ведет себя все так же беззаботно невозмутимо. Только Рике на меня дело наплевать. «Значит так, ребят», — встав посреди салона, под люком сказал я. «Сейчас все дружно постреляем по зомби, испытаем новые пушки. Первый магазин отстреляйте одиночным огнем, прицельно. Второй также прицельно, но уже короткими очередями. Для первой тренировки двух магазинов хватит, я думаю». «Жадничаешь немного», — хмыкнула Рика с водительского. «Пусть по два на тип 89, это 60 патронов, и тогда по три на тип 64, чтобы столько же». «Жадничаю», — переспросил я, все же согласившись. «Ну немного, да. А можно я из этой штуки постреляю?» — спросил кота, посмотрев на гекату, уложенную между сиденьями. «Патронов к ней немного, особенно снайперских», — тут же заявила Рика, на что я громко хмыкнул. «И кто тут жадничает? Но их и в самом деле маловато, один полный магазин, снайпер противника особо не спеша нас расстреливал, еще три десятка оказались в промасленном патронташе у него в рюкзаке». Выстрел Дины достал его в ключицу и практически прошел все тело насквозь, сверху донизу. Выходное отверстие у него было в районе поясницы, огромная рваная дыра, неаппетитно в общем выглядел. «Так вот, снайперских всего 37, еще 45 обычных для пулемета Браунинга М2, с бронебойно-зажигательной пулей и бронебойно-зажигательно-трассирующей. Для того, чтобы немного потренироваться и привыкнуть к винтовке, два магазина снарядили пулеметными, еще один, на случай, если придется стрелять по людям, снайперскими. Пару раз тебе пальнуть хватит?» — спросил я, хлопнув парня по плечу. «Хотелось бы больше», — заулыбался он довольно. «Добудем патронов, постреляешь», — пообещал я. «Хватит его баловать», — строго осадила нас Сэя. «Ему из всего пострелять надо. Оружейный маньяк, что тут поделаешь?» — хмыкнул я. «Да кота». «Ага», — радостно согласился он, восхищенно погладив приклад винтовки. «Я могу использовать активируемое срочное задание. Правда, оно сегодня только на карты. Но учитывая, что бесполезные карты можно распылить на кристалл лид, то почему бы и нет? До города мы ехали проселочными дорогами, закладывая широкий круг, чтобы не попасть в возможную засаду. Впрочем, вряд ли наши противники ожидают, что мы поедим в город. Смысла они в этом не видят, потому как о системе не в курсе». Рика за рулем справилась хорошо. Через час с небольшим мы уже снова неслись по улочкам на окраине, пробираясь к районам обитания мертвецов. Срочное задание, активируемое. 1. Уничтожь 5 врагов в течение 2 секунд. 2. Уничтожь 3 врагов с расстояния 300 метров в течение 5 секунд. 3. Уничтожь 5 врагов в ближнем бою в течение 12 секунд. Время на выполнение 1 час с момента активации. Награда. На выбор, паки оружейные или снаряжение. За один любой выполненный пункт задания, 5 серых паков. За два любых выполненный пункт задания, 5 серых и 3 белых. За все выполненные пункты, 5 серых, 3 белых и 1 синий. И я уже подумал было, что задания конкретно сегодня не особо удачные, ведь преобразования у меня нет, но мои девушки вполне способны помочь с выполнением. Специально убедился у системы. Вместе с Саикой мы легко порубим зомби, с Рикой пристрелим парочку, Одина подберет дистанцию. Ну и все вместе мы сможем прикончить пятерку. Благо единовременный залп с трех дробовиков и арбалета шип в толпу выполним легко, и уж пара попыток у меня есть. Около 20 минут уходит, чтобы найти приличную толпу зомби. Кота восторженно урча, взгромоздил Гекату на крышу, разлегся рядом с ней, отщелкнул крышечки на прицеле, защищающие оптику, пару раз приложился к нему, устраиваясь поудобнее. Дина сместилась к корме, я расположился рядом. Жахнуть хотелось и мне тоже, но успеется. Рика поставила машину на Учицке дороге застывшим волной. Впереди, в спальном районе, зомби уныло толпятся во дворах между домами, прячутся от солнца. Навскидку их сотни три, все как на ладони для нас. Дистанция для такого калибра смешная, меньше 200 метров. Кота долго примеряется, выбирая цель. Определившись, замирает и резкий звук выстрела грохочет по улице, сбрасывая сонную тишину с мертвецов. Как сирены тревоги, раздаются вопли пробудившихся крикунов. Отдачей парня немного сдвигает по крыше, саму винтовку подбрасывает вверх, сошки с металлическим звоном бьют в крышу. Кота плавным движением затвора извлекает гильзу, толстая и дымящаяся, размером с небольшой огурчик, она со звоном катится по крыше. Обратное движение подцепляет из магазина и досылает в ствол новый патрон. В грудь попал, ворчливо замечает он. Не сильно легается, поинтересовался я, приникая к прицелу М14 и оглядывая мертвецов. «Ничего, я потерплю», — бормочет он, прицеливаясь снова. Новый выстрел и раскатистое эхо от него перекрывает на секунду трели крикунов. В этот раз он победно вскидывает руку, один зомби валится с ног, с разнесенной на куски головой. Довольный, радостно улыбающийся, словно осуществив свою мечту, он лезет обратно внутрь, освобождая место на крыше. Рика отводит машину назад. Возбудившиеся было бегуны и простые зомби замирают на дороге, преследовать нас на таком расстоянии они не спешат. «Есть дистанция», — сообщает Дина. «Мы отъехали с запасом до следующего такого же гребня, но выше предыдущего, часть город на холмах ведь, хотя перепад между высотами и не ахти какой, метра два может быть». Крикуны потихоньку затыкаются, зомби начинают медленно возвращаться в тень. Рика быстро выскакивает из-за руля и перемещается на крышу. «Я готовлю Ремингтон 700, взятый у нее же». Она влюбленно обхаживает Гекату, быстро осматривает ее после коты, проверяет прицел, удовлетворенно укладывается на крыше рядом с винтовкой. На самом деле она скорее всего попадет с первого раза, это я могу заруинить стрельбу, ведь именно опыта ведения огня на дистанцию свыше 200 метров у меня маловато. Но пули у нас сейчас достаточно, а учиться такому делу я люблю. Остальная группа ненадолго рассредотачивается вокруг машины, на случай внезапного нападения с флангов. Рика дает мне подсказки при подготовке к выстрелу. Но большую часть работы я делаю самостоятельно, настраиваю прицел. «Готово?» – спрашиваю я, сверившись дважды и определив цель. «Давно уже?» – ровно дыша говорит она. «Сэ, дай отсчет, прошу я». «Сэ считает до 10, мы должны отработать одновременно, на случай промаха с моей стороны». Рика возьмет на себя второго зомби, я же должен буду в течение 5 секунд исправить ошибку. Ну а если не ошибусь, то отработаю еще по одной цели. 8, 9, 10. Заканчивает считать она. Я уже секунды 3 удерживаю голову мертвеца в прицеле, плавно выбираю свободный ход. И как только моя малышка заканчивает, дожимаю спуск. Бах, бабах, гремят разом 2 выстрела. По сравнению с Гекатой, Ремингтон шепчет. Первое мое попадание идеальное, пуля меньше чем через 0,5 секунды достигает цели. Я тут же готовлю второй выстрел, нахожу мертвеца по соседству, тороплюсь, считая про себя секунды и вторым выстрелом промахиваюсь, слишком резко тяну спуск, спешка до добра не доводит, хотя пуля все равно попадает зомби в плечо, дробя ему кость. Но у них раненых нет. Рика исправляет ситуацию. Второй раскатистый выстрел. Через 3 с небольшим секунды после первого, и треть задания выполнена. Великолепная винтовка, улыбается она. Получилось? Да, идеально. Киваю я, продолжая выцеливать раненого зомби. Третья пуля вышибает ему остатки мозгов, не оставлять же подранка. Я за руль, хмыкает она, собирая дымящиеся гильзы и закрывая крышечки прицела. Так, теперь обстрел с дробовиков, говорю я, покосившись на Сэю и Саику. Обе девушки уверенно кивают. Рэй передается и Браунинг 5, Рика вооружается и Тхаца 37, она выстрелит прямо с водительского сиденья из окна. Ну и Саика достается Ремингтон 870. Хорошо еще, что дробовики хоть и разные, но патронами питаются одинаковыми. Девушки тратят немного времени, чтобы привыкнуть к ним. Поразмыслив, я готовлюсь заодно разместить мины под ногами у зомби, если бы еще можно было добиться их единовременного подрыва. Вообще было бы идеально и просто. Я из арбалета жахну в глубину их строя. Зеленый взрыв происходит как раз в пределах 2-3 секунд. Стреляем сразу после первого взрыва мины, предлагаю я. Целиться между двумя головами, пробормотала Сэя, медленно кивая сама себе и в ответ на мою фразу. Рика тронула машину с места и, остановившись перед толпой, посигналила, словно прося пропустить. Крикуны завопили снова, ближайшие зомби бросились в нашу сторону. Немного сдала назад, собирая группку из 3 десятков мертвецов прямо перед машиной, достаточно плотно и при этом удобно выцеливать, развернула хамви боком, выкручивая руль. «Готовы?» – спросил я между стенаниями крикунов и, дождавшись подтверждения от обеих, засунул в глубину толпы мины, одновременно прицеливаясь из арбалета, и кричу. «Рика, готово!» Взрыв не заставил себя долго ждать. Я тут же тяну спусковую скобу арбалета, одновременно рявкают дробовики. В толпе следом гремят еще взрывы, а Рика тем временем газует, отводя нас на дистанцию, мотнув нас по крыше из-за резкого поворота. Получилось с первого раза. Мины тем временем забирают еще 12 зомби. Результат превосходный. С одного залпа девушки вынесли 5. Мои усилия даже не потребовались, даже грустно немного. И снова Рика собирает бегунов и медленно ведет машину, отрывая их от толпы. Вскоре остается около 10 самых выносливых и настойчивых. Мы с Саикой быстро готовимся. Девушка достает свой меч, и я тоже решаюсь испытать себя с катаной. Бой, нет, скорее резня. Он происходит прямо посреди дороги. Ребята прикрывают нас от лишних зомби, пока мы с Саикой, спешившись, встаем перед машиной плечом к плечу. Зомби, выстроившись колонной, набегают на нас. Саика, придерживая ножны левой рукой, правой ухватилась за рукоять, замирает, ее глаза, сузившись, наблюдают за приближающимися мертвецами. Я так стремительно катану выхватывать не умею, поэтому просто держу ее двумя руками за рукоять, выставив острием вперед. Взрывной по скорости удар, и мертвяк успевает сделать еще пару шагов, валится на подогнувшихся ногах вниз, его голова отделяется от туловища уже когда он падает на землю. Девушка, стремительно закрутившись на одном месте, избегает падающего тела, срубает еще одну голову. И только тогда я делаю выпад, пронзая острием через рот мозг своему мертвецу. Резким, обратным движением выдергиваю клинок назад, и тот заваливается вперед, прямо на меня. Плавный шаг вправо, и я с силой опускаю лезвие на голову второго, пытающегося напрыгнуть на меня и запнувшегося о своего собрата. В отличие от Саики, способной эффектно разрубить противника и двигаться дальше, я вынужден отпихнуть потухшее тело в сторону. Она тем временем разрубает уже 5-ю голову, вдвое превзойдя меня в скорости истребления зомби мечом. Все-таки дух соперничества в ней силен, как и мастерство. Задание выполнено, но осталось еще 4 зомби, и девушка стремительно срубает еще 2, прежде чем я успеваю прикончить предпоследнего, в этот раз прорубившись к его мозгу через височную кость. Последнего я успеваю достать выпадом в горло, разрубая его, но Саика добивает мертвеца, разрубив ему спину поперек позвоночника кончиком меча. Она порывисто дышит, глаза сверкают, хвост из волос струится, сбившись на грудь. Челка прилипла к испарине на лбу, ни капли крови не упало на нее или меня. Девушка секунду смотрит мне в глаза, и словно поддавшись порыву, подается навстречу, быстро целуя, и тут же, отстранившись, топает к машине. Я стряхиваю с лезвия прилипшие кусочки кожи, вязкую, густую кровь, протираю его тряпочкой, прежде чем убрать в инвентарь. Саика делает все так же. Мы спокойно покидаем место резни и готовимся завершить план на день, пострелять и добить мое акционное задание. Кстати, лезвие Мураты-то у все острее, улыбнулась мне Саика, как только мы заняли место в машине. Спасибо. Девушка, продолжая улыбаться, начинает готовить к стрельбе штурмовую винтовку. Я же только спустя несколько секунд соображаю, что она про подаренный ей камень, улучшающий со временем заточку оружия, я уже и забыл про него. И раз она как профессионал замечает разницу, значит, она есть. А ведь обычная карта была, белая вроде бы. Дальнейшие наши действия происходят размеренно. Мы группами по 2-3 человека отрабатываем с крыши хамви по скоплениям зомби, расстреливая их из штурмовых винтовок. Рика медленно ведет машину в паре десятков метров от толпы, иногда останавливаясь и давая им подобраться ближе. Все показали довольно разные результаты. Лучше всех одиночным огнем стрелял Такаши. Он довольно уверенно укладывал пули в голову мертвецам. Худшим в стрельбе оказался Хисаши. Саика и Рэй вполне уверенно попадали. Саика с Сошикой одиночным огнем стреляла даже лучше Рэй, против моих ожиданий. А вот стрельба очередями ей далась уже куда как хуже. Но тут все же аутсайдером оказался Такаши. Высадил большую часть магазина над головой зомби, завалив в итоге только одного. А вот Хисаши напротив исправился и пятью короткими очередями, с одного магазина, свалил пятерых мертвецов. У Саики было трое, у Рэй столько же. Я же таки настрелял необходимое число зомби и выполнил третий этап акционного задания. Завтра начнется последний. В деревню мы возвращались опять же кружным путем. Время от времени рация шипела, выдавая короткие сообщения от патрулей. Основная их задача – предупредить внезапное нападение или выдвижение противника. Большая часть группы высадилась. Я же со своими последовательницами, прикрываемый парочкой джипов с людьми Юджина, проехал на удалении около 5 км к поселку. У меня на руке смерч и огненное дыхание. Учитывая возможности и внешний вид способности, возможно, от нее удалось бы добиться сильного психологического эффекта. Все же появление дракона и буря после этого, но у нас множество раненых людей, поэтому хоть возможно это и эффективнее, но карту лечения прокачать не менее важно, а в перспективе так и более. Поэтому сегодня ограничусь только усиленной версией смерча. В этот раз появившееся в небе облако показалось мне несколько большим, да и цвет у него темнее, мрачнее даже. Дистанция, на которой я мог его призвать, была около 6 км. В отличие от карты арт-удара, мне нельзя было подглядеть место его призыва сверху, но все же я мог выбрать точку визуально и задать направление. Вихрь должен появиться аккурат около блокпоста, пройти вдоль него, разрушая то, что не разрушила его более слабая версия, и продвинувшись вглубь покрушить немного заборы и зеленые насаждения, которые противник может использовать для маскировки позиции, некоторые дома и постройки на окраине. Небо было облачным, но не заметить такую тучку там не могли. В воздухе пахнуло сыростью, ветер затрепал мои волосы, карту я активировал, выбравшись на крышу. Потемневшая колонна, грязно-серого, почти черного цвета, опустилась вниз из сформировавшейся воронки. Воздух немного гудел вдали. Дождавшись, когда вращающаяся, окончательно почерневшая воздушная масса сдвинулась с места, круша слабые постройки и вырывая деревья из земли, я спустился в салон Хамви. Неудивительно, что он сознание потерял, пробормотал Рика, трогая машину с места. «Ага», — согласилась Сэ, беря в руки рацию. «30-й, возвращаемся». «Принято», — прохрипела рация в ответ. «Девчат, вечером надо будет поговорить, точнее послушайте меня, ладно?» — попросил я, садясь на заднем сиденье рядом с Саикой. Шизука вечером снова в медпункте. Я зашел в него на некоторое время, применив заклинание на парне со множественными осколочными ранениями и переломами, накрыло из базуки бедолагу. Часть переломов у него срослась, часть почти. Главное, больше десятка мелких осколков покинули его тело, а кровоточащие раны от крупных закрылись, теперь не умрет точно. Выпишут его, правда, еще не сегодня. Неделю или даже две он еще отдохнет, наслаждаясь уходом медсестер. Шизука, впрочем, отблагодарила меня внезапным поцелуем, едва мы оказались наедине. Впрочем, она тут же умчалась продолжать работу, спрятав глаза, а я потопал домой. Сэя и Саика пришли по моей просьбе в мою комнату. Рика же возилась с Гекатой, и я спустился в гараж за ней. Девушка в черной футболке и коротких же черных шортах. Волосы аккуратно подвязаны красной тряпкой, чтобы не лезли в глаза. Она возилась с патронами, смазывая их маслом, взвешивая и калибруя в ей понятной манере. «Я смотрю, тебе понравилась винтовка», — заметил я, немного понаблюдав за ее возней. «Да, отличная. Тяжеловато, но мне нравится стрелять на большую дистанцию из мощных пушек», — кивнула она, вытирая руки ветошью и снимая ленту с головы. «Идем, угу, пошли», — согласился я, хмыкнув. «Так и знал, что ты любишь большие стволы. К тебе-то это как относится?» — фыркнула она, мгновенно поддевая. «Да вроде бы никто не жаловался», — спокойно отозвался я, ухмыльнувшись. «Переспал сразу с двумя девушками и стал таким уверенным», — протянула она на мгновение, остановившись. «Мы как раз подошли к лестнице. А что, сон должен прибавлять уверенности?» Хмыкнул я. «Они не такие развратницы, в отличие от тебя». «Да», — качнула она головой недоверчиво. «Ну, может быть». Ее попка плавно покачивалась передо мной, И я, не утерпев, поднял руку и шлепнул по ягодице. «Ну а чего она?» Рика, резко развернувшись, схватила меня за руку. Ее взгляд из-под прищура, убийственный, впился в мои глаза. «Немного себе позволяешь?» — с холодком спросила она. «Разве это много?» Пожал я плечами и, отбросив ее руку, перехватил за талию, толкнул к стене. «Ты же моя женщина!» Прижав напрягшуюся девушку спиной к стене на небольшом межлесничном пролете, я медленно наклонил голову, прижимаясь своим лбом к ее. Она недовольно сопела, сверля мою переносицу взглядом, как бы не окосела. «И что?» — сварливо спросила она. «Много это вот так?» — спокойно заметил я, подняв левую руку и стиснув ее грудь. Судя по всему, лиф у нее снова спортивный, чашечка не прощупывается. «Или так?» — моя ладонь, соскользнув ниже, прижалась к ее лобку, лишь обозначив намерение. Но она засопела громче. Ее пальцы впились в мою футболку на груди, но упиралась не сильно, едва обозначая давление. «Сразу за сиську хватаешь?» — хмыкнула она. «Даже не поцелуешь?» «Хм?» На мгновение задумался я, ища в голове мысли для ответной поддевки. «Да и разве же это много?» — добавила она. Ее ладонь резко опустилась вниз, ухватившись за немного привставшего бойца. «Особенно тут, я бы даже сказала, маловато будет». Мы продолжали сверлить друг друга взглядами. Я откровенно пялился в ее ледяные фиолетовые глаза. Качнув головой, молча потерся кончиком носа, а ее в целом довольно симпатичный и небольшой. Также молча отстранился. «Думаю, такого поцелуя тебе хватит», — спокойно заметил я. «Это был поцелуй?» — переспросила она, подавив на мгновение появившуюся улыбку. «Ага, эскимосский, большего тебе пока не достанется», — выдал я, удержавшись от того, чтобы показать ей язык. «Не очень-то и хотелось», — гордо ответила она, вскинув подбородок и продолжив наш подъем по лестнице. «Ну, если передумаешь», — легко ее нагнав и снова пощупав упругую попку, — сказал я. «Все равно придется сначала договориться с девчатами, правда, если ты будешь сильно голодная, они тебе, может быть, даже уступят. Вот еще», — фыркнула она, отбивая мою руку. «Справлюсь своими силами». Мы уже почти подошли к двери в мою комнату, когда я, задумчиво пожав плечами, добил: «И еще, я не против такого плотного секса, но не постоянно, так что, надеюсь, ты любишь понежнее». «Заткнись», — буркнула она, хлопнув меня по бедру. Девушки встретили нас подозрительными взглядами, рассевшись на кровати. Рика, недолго думая, тут же заняла стул, отъехав от меня подальше. Я же уселся между Саей, оказавшейся слева, и Саикой справа. Оглядел свою комнату. Требовалось явно увеличить число посадочных мест на 2 или, может, даже на 3. Хотя, японцы и на полу нормально сидят. «Итак, чего ты нас собрал?» — спросила Рика, как только я удобно разместился, обхватив обеих девушек за талию. «Или решил график сделать?» «Какой график?» — запнулась Сэя, ее спина немного напряглась. «Ты же вроде особо не заинтересована была, периодически все равно нужно», — сухо отозвалась Рика, дернув плечом. «Ты хочешь график?» — повернула ко мне голову Сэя. Она поджала губы и прищурила глазки. «Нет, вы еще норматив введите, чтобы не меньше 3 раз за ночь или штрафные санкции», — хмыкнул я, прижимая к себе девушку. «Сегодня точно про другое». «Другое?» — спросила Саика, ее ладонь легла поверх моей руки.